Внутри демонстрировались последние достижения аварской технологической мысли, от бытовых дроидов до военных систем защиты. Стеклянные витрины тянулись вдоль всего помещения, тщательно освещенные мягким голубоватым светом, подчеркивающим изящные формы аварской техники. На потолке медленно вращались голографические проекции крупногабаритных моделей, транспортных кораблей и оборонительных систем, которые невозможно было выставить в натуральную величину. Неторопливо прошелся по залу, делая вид, что просто осматриваю экспонаты. На самом деле внимательно изучал посетителей и персонал, пытаясь понять, кому можно обратиться с деликатным вопросом. «Могу я чем-то помочь?» Ко мне подошла молодая аварка в строгом костюме представителя компании. Возможно, улыбнулся ей. «Ищу специфические запчасти для своего челнока. Мне сказали, что у вас может быть то, что нужно. Какая модель челнока вас интересует?» Профессионально улыбнулась девушка, доставая планшет. Алдар произнес, внимательно наблюдая за ее реакцией. Лицо девушки на мгновение изменилось, что-то промелькнуло в ее глазах, прежде чем она вновь надела маску профессиональной вежливости. «Интересно». Редкая модель, она понизила голос, оглядываясь по сторонам. Системы маскировки также тихо ответил, невольно наклоняясь к ней. «Следуйте за мной, пожалуйста. Модификации для этой линейки челноков находятся в специальном отделе». Она повела меня через весь выставочный зал к неприметной двери в задней части помещения. Приложив свою идентификационную карту к сканеру, впустила в помещение, которое выглядело как обычный офис. «Подождите здесь», — сказала она и скрылась за второй дверью. Остался один в небольшой приемной. Через несколько минут дверь открылась, и в комнату вошел мужчина средних лет в безупречном деловом костюме. «Добрый день», — он протянул руку. «Я Рен Майлз, руководитель специальных проектов Мейры. Слышал, вы интересуетесь нашими системами маскировки». «Для личного использования», — сразу пояснил для него. «Конечно, конечно», — Рен улыбнулся понимающей улыбкой. «Но вы должны понимать, что подобные системы находятся под строгим контролем. Мы не можем продать их без соответствующей документации и разрешения». «Какой именно документации?» Осторожно спросил, напрягаясь. «Для начала регистрационных данных вашего челнока», — Рен смотрел прямо в глаза. «А также вашего личного идентификатора». «А если я предпочитаю анонимность?» Прямо спросил, не отводя взгляда. Рен рассмеялся, но его глаза остались холодными. «В таком случае, боюсь, мы не сможем вам помочь». «Если, конечно», — он сделал многозначительную паузу, — «у вас нет специальных разрешений». Про себя понял, что продавец совсем не стремится продать эту систему, и даже с помощью взятки мне не удастся ее купить. «Подумаю», — ответил ему, сохраняя невозмутимость. «Благодарю за уделенное время». «Конечно», — кивнул Рен. «Вот моя карточка. Если решите вернуться к обсуждению, звоните в любое время. Возможно, вас еще что-то интересует для челнока. У нас есть некоторые вещи, которые не требуют подобных разрешений и лицензий. Что, к примеру?» Остановился, пройдя почти половину расстояния до двери. «Новый современный радар. Последняя модификация. Месяц назад только начали их производить», — Рен оживился, видя, что клиент не спешит уходить. «Радар у меня и так хорош. Не думаю, что он требует улучшения», — покачал головой, не желая отвлекаться на мелочи. «У нас еще много что есть для вашего челнока», — Рен развел руками, не желая терять клиента. «Давайте весь список того, что у вас есть», — потребовал, решив, что, возможно, найдется что-то стоящее. «Мне нужно знать модификацию вашего челнока», — Рен подался вперед, снова становясь деловым. «Научная, скорее всего, но она меня не интересует. Давайте то, что у вас есть к боевой версии челнока», — сманеврировал, решив проверить реакцию. «Думаю, у вас боевая версия», — Рен прищурился, внимательно изучая мое лицо. «С чего вы решили, что мой челнок боевой?» Приподнял бровь, встречая его взгляд. «Просто предположение. У нас есть модификации для всех трех версий. Большинство клиентов, знающих об Алдаре, интересуются именно боевой конфигурацией», — Рен пожал плечами, но глаза его оставались настороженными. Пристально посмотрел на собеседника. В его словах слышался подтекст, но понять, что именно тот имеет в виду, было сложно. «И что же вы можете предложить для боевой модификации?» Рен сделал жест рукой, и на стене развернулась голографическая проекция челнока. «Сразу узнал в ней Алдара, но с явными отличиями от моего корабля, усиленное вооружение, дополнительные элементы брони. Улучшенные энергетические турели последней модификации», — начал перечислять Рен, увеличивая соответствующие части проекции. «Ракетные установки с системой самонаведения, плазменные орудия малого калибра, усиленная энергетическая защита». Каждая деталь подсвечивалась на голограмме по мере перечисления. Внимательно изучал проекцию, сравнивая с конфигурацией своего челнока. «Выглядит впечатляюще», — сказал после паузы. «Наверное, это стоит целое состояние. Все зависит от объема заказа», — Рен сложил руки на груди. «Если вас интересует полная модификация, мы могли бы предложить специальную цену». фактически мы можем модифицировать ваш стандартный Алдара до полноценной боевой версии. За исключением системы невидимости. Внимательнее присмотрелся к проекции, а потом посмотрел на выставленные в павильоне образцы и обратил внимание на даты производства комплектующих. Большинство изготовлено несколько лет назад. Эти модификации, они ведь уже не производятся, верно? Спросил напрямую. Лицо Ренна на мгновение изменилось, но он быстро вернул себе контроль. «Вы наблюдательны», — признал он. «Действительно, это оборудование из последних партий. После расторжения сделки по эти челнокам между Аратаном и Аваром, 3 года назад, производство прекратили. Но от этого оборудование не становится менее качественным». Подавил желание хмыкнуть. «Теперь все стало ясно, мне пытались сбыть залежалый товар. Товар, который компания давно уже не выпускает, но он все еще занимает место на складах. Как быстро вы можете произвести установку?» Поинтересовался, делая вид, что заинтересован. Рен просиял, для полной модификации потребуется около недели. Но базовые улучшения можно выполнить за 2-3 дня. Задумался. Неделя — это слишком долго. Особенно учитывая нашу ситуацию. Мари не могла начать рожать в любой момент, и нам нужно было быть готовыми покинуть планету быстро. А что, если я заинтересован только в покупке комплектующих, без установки? Рен явно такого не ожидал. Без установки. Но это довольно сложные системы. Требуется специальное оборудование и навыки для интеграции. У меня есть опытный техник, соврал, не моргнув глазом.